для автора таких теплых военных текстов, высказывался о войне. В «Новой газете» он говорил, что немцы сами помогли СССР себя победить. Не распустили колхозы, уничтожали евреев, расстреливали заложников, в Германию увозили как рабсилу. «Если бы не это, они могли бы победить», — считал Окуджава. Абсолютно две одинаковые системы схлестнулись. Они поступали точно так же, как поступали бы и мы. Просто наша страна оказалась мощнее, темнее и терпеливее. И о войне в Чечне в 1995 году он высказывался очень резко. Представитель маленького кавказского народа не мог предать другой маленький кавказский народ на фоне громадной злющей империи. Этот фронтовик вообще терпеть не мог войну. Победы Суворова, Ганнибала и Наполеона он высмеивал в свидании с Бонапартом. Его дали. У Булата Окуджавы были три дали, и каждая могла ему спеть. Первая его жена, прелестная певунья Галина Васильевна Смольянинова, в 1954 году родила ему сына Игоря. Она была подругой дней его суровых. Даже разлюбив, уже имея сына Булата, Антона, Окуджава не разводился с ней до того момента, пока она не получила квартиру в писательском кооперативе и не въехала в нее. Они развелись в 1964-м. Булату был уже годик. Но все кончилось очень плохо. Галина умерла от сердечной недостаточности. Игорь пошел по дурной дорожке, хотя отец заботился о нем и денег давал волю. Игорь пил, баловался наркотиками, едва не сел в тюрьму, потерял ногу и умер в 43 года, раньше отца. Это не было виной Окуджавы, хотя он и казнился, как честный интеллигент. Вторая жена, красавица Ольга Владимировна Арцемович, оставалась с ним до конца, и с младшим сыном Булатом все было в порядке. Он стал музыкантом и композитором. Правда, в 1981 году Окуджава увлекся красивой и музыкальной Натальей Горленко, но после временного разрыва в 1985 мудрая Ольга вернулась к мужу. Гениям надо прощать. На ясный огонь. Перестройка и август мобилизовали рыцаря демократии, если не под ружье, то по триколор. Он делал все, что приказывали честь и долг. Подписывал демократические письма, требовал, негодовал, голосовал за демвыбор России. Возил в конце 80-х через границу технику от западных доброхотов нашим неформалам. Основывал пен-центр. 1990-м вышел из КПСС.